эфире Народное славянское радио. Поехали! Всем здравия! С вами Народное славянское радио. Сегодня по одному из современных календарей 27 февраля 2019 года, среда. И мы начинаем живой эфир «Ведическая школа Рускалани». А мы – это кто? Ведущий Алексей Орлов и Светлана Алафинова. Алафинова, да? Алафинова. Алафинова. Светлана, давай знакомиться. Ты у нас первый раз. Там у тебя всякие книжки интересные стоят за спиной, за диванчиком. В руках у тебя тоже там что-то, я надеюсь, есть. Расскажи немножко о себе. Кто ты такая? Как докатилась за жизнь такой? Почему мы с тобой сегодня встречаемся именно по теме «Ведическая школа Рускалани»? Так, добрый день, добрый вечер, точнее. Меня зовут Светлана Алафинова. Не знаю особо, что рассказывать. Замужем за любимым человеком. Имею троих детей, собаку нашу любимую. Ну и, в общем-то, основная работа парикмахера в свободное время от записи, от работы творю, так сказать, в электронном виде, вот на листах на таких. Ну, что в голову приходит, то и пишу. Либо приходят сны, описываю сны иногда. Получается начало либо сказки, либо что-то там вставляя, какой-то промежуток, сюжет тоже раскрывается. Очень интересно получается все. Вот. А как я пришла к этому? Не знаю, пришла давно, уже лет 10 тому назад. Вот. Одно время любила сама читать в большей степени фэнтези. И в основном детские, либо подростковые такие вот по возрасту. Когда старшему сыну было 5 лет, я находилась в декретном отпуске, книг очень много закупала, было надо чем-то себя занимать, начала читать ему вслух. Вот. Ему очень нравилось. Муж на тот момент сказал, что хватит чужие читать, пора свои писать. Но опять же, он имел в виду писать самому. Вот. Но самому ему так по стечению обстоятельств не пришлось. А я, прочитав очередную книжку, правда, не детскую совсем, а взрослую, там почерпнула, скажем так, тему для своей первой сказки. Вот, составил для него даже план. Но так как он не взялся за его раскрытие, пришлось мне взяться. Вот на тот момент у меня не было ни компьютера, ничего. Я взяла ручку, бумажку и начала писать первую книжку. Потом уже без планов пошли вторая, третья там и так далее книги. Так, собственно говоря, и пошло. Пошел процесс. Вот, ну как-то... Вот как-то так. Главный герой в моих сказках в основном 11-13 лет, подростки, но совершив, скажем, там какие-то определенные, пройдя приключения, раскрывает в себе способности далеко не детские, поэтому сказки я бы детскими совсем не назвала, а в большей степени либо вот подростковый возраст, либо даже для семейного прослушивания, там, прочтения, вот так вот. Понятно. В общем, тебя муж любимый сподвигнул. И теперь сказал, теперь сама и выкручивайся, да? И вот так, слово за слово, и я родилась как писательница. Ну, что-то да, что-то типа такое. Хорошо. А вот ты сказала, во сне что-то приходит. Ну-ка вот с этого момента поподробнее, пожалуйста. Ну, мне такие сны снятся интересные. Не знаю, что. В детстве какие-то сны снились. Вот она сказку мне, наверное, ну, в большинстве своем по снам получилось. Там очень много, там и пещеру какую-то интересную раскрыла, и башня какая-то приснилась, и с детства про каких-то камушков там я вставила. Короче, очень много интересного. Вот. Ну, не знаю. Вот как-то так получается раскрывать их. И начало сказки, например, одно из есть вот по сну. Да, по-моему, несколько сказок даже у меня уже идут по сну, начало. Ну, они какие-то такие интересные, загадочные. Там уже какие-то тайны в этих снах появляются. Поэтому, если есть тайны, значит, их нужно как-то открывать, продолжать, раскрывать и так далее. Понятненько, понятненько. Ну, вот здесь как раз в книге, которую мы сегодня будем обсуждать, о которой будем говорить, там как раз вот обычный школьник, который через сны-то попадает в интересные события. Так это, да? Ну, да, да. Ну, в этой сказке, в этой книжке, кстати, мне ни одного сна как раз и не приснилось. Эту книжку мне подсказал написать муж. Он одно время там, ну, медитировал тоже давным-давно, там или во сне ему пришли два имени, вот Бузбилаяр и Кудьяр, которые персонажи вот в этой сказке есть два. они мастера-кудесники, которые преподают там определенные какие-то учения, искусства нашим героям. Вот. И он не знал, что это за имена, очень долго мучился, пока не обратился, скажем так, за помощью в интернет. И интернет ему дал такую информацию, что да, на самом деле такие люди, герои когда-то, ну, жили в какие-то там давнишние времена, там лет 800 назад или еще сколько-то. Бус Белаяр как раз и, скажем так, правил княжеством Рускалань, на тот момент очень таким вот серьезным, поддерживал, развивал ведическое учение. Вот. А Кудьяр, у него очень такой двойственный, скажем так, герой, потому что по одним истокам, скажем, он вот именно что разбойник там с большой дороги и все такое прочее, то есть, а по другим источникам он идет по типу сравнивать с Робин Гудом, то есть грабил он богатых, отдавал все добро бедным. Ну, вот эти вот у меня, скажем так, пока мы разбирали вот этих будущих героев, и у нас начала зарождаться с мужем сказка. Мы вот вместе с ним составили план примерно, что мы хотели бы в ней раскрыть. Ну и постепенно стали следовать этому плану. Так вот. Какая у вас интересная получается творческая семья. Один зажег, вторая загорелась, совместно пламя это поддерживаете, и на выходе сказка. Хорошо, а вот почему все-таки название «Ведическая школа Рускалань»? Вот ты уже сказала, что Рускалань когда-то была очень мощной такой страной, где Бус Белаяр правил. Но все-таки хотелось бы узнать, почему такое название? Ну, по той простой причине, что главный герой попадает во сне в мир снов, но во второй книге уже будет описываться, как это называется, более конкретно, этот мир параллельно, скажем так, реальности или нет. Но так или иначе, в этом мире как раз основана именно Бусом Белаяром существует вот эта вот школа. И поэтому название Рускалань, и школа называется Рускаланская, где он предлагает, Бус предлагает главному герою, у нас мальчик там идет, ну, пятиклассник, скажем, такого возраста, 10-11 лет, проходить там обучение в этой школе. Только если, допустим, сейчас очень много о всяких магических школах пишутся, и я думаю, многие опять же думают, что это магическая школа, то далеко нет. То есть она как и необычная, и в то же время не магическая. А вот именно, скажем так, с направлением ведических, славянских каких-то там искусств, знаний, традиций, обычаев, которые там раскрываются в процессе обучения наших героев. Ну, вот так вот. Хорошо, а вот скажи, пожалуйста, тебе это все приходит? Или все-таки это муж первую книгу полностью надиктовывал? Нет, я не знаю, откуда это приходит. Это приходит. Ну, приходит тебе или все-таки мужу? Нет, скорее мне. Он мне дает, скажем так, толчок. Он мне какой-то толчок дает, какой-то направление, допустим, либо мысли. Он очень любит у нас всякие такие вот эзотерические книги читать, научные и ненаучные. Ну, короче, он любит читать. Вот он мне из книг что-то и подсовывает там, какие-либо там тексты, статьи или еще что-то сам вслух мне читает. Ну, вот некоторые информация очень такая интересная проскакивает, за которую я цепляюсь. Вот, потом очень много я ищу интересных информаций в интернете. Через интернет очень, конечно, много интересного приходит, но, скажем, она настолько бывает сложная, что, допустим, для того же детского или подросткового возраста, если ее взять, то ребенку будет непонятно. Поэтому, мне кажется, очень еще такая довольно-таки сложная работа из кучи вот этой информации выбрать то, что будет понятно не только мне, когда я во время вот пока пишу, но и, опять же, детям. Ну, опять же, вот этого примерно возраст. Но на тот момент, когда я вот эту книгу написала, у нас старшему было примерно 11-12 лет. И по мере написания, там вот у меня получалось там побольше листов по 10-8, я имею в виду компьютерных. Я прочитывала, ну, младшие еще пока не соображали особо в этой теме. Но вот старший сын и муж слушали. Ну, в общем-то, было им обоим понятно, как старшему, скажем, мужу, так и младшему, то есть как вот сыну. Ну, то есть, понятно, информация очень довольно-таки излагалась. Вот. То есть, поэтому ты опробовал на своих близких это все дело, да? Да, они у меня все книги мои прослушали вот такими частями. Сейчас вот у меня муж читает нашему среднему и младшему, они примерно вот в таком же возрасте, но среднему 14 Лене, 11. Ну, вот они эту информацию тоже вполне, ну, принимают, понимают, осознают. Что эти сказки, на твой взгляд, это обучение кого-то, кто читает чему-то, что они читают? Это просто фэнтези? Либо это какое-то семейное чтиво? Что, на твой взгляд, эти сказки? Ну, семейное чтиво – это да, но это не просто сказка, не просто, скажем так, какая-то приключенческая развлекательная история, которую вот большинство фэнтези пишут, а скорее даже информационное какое-то, опять же, произведение. Почему? Объясню. Потому что там, ну, вот у нас, когда в свое время старший учился, сейчас вот у нас средний и младший, вот эти вот истории у них пошла, то есть там настолько извратили вот эту историю, что настолько наш русский, скажем, народ, российский там, какой-то славянский, там вообще не упоминается, типа истории не было. То есть, но когда мы вот вместе с ними изучали эту историю, проходим, ну, мы, скажем, в таком, мягко говоря, шоке находимся, насколько там все неправдоподобно, искривлено и так далее и тому подобное. То есть, опять же, чтобы до ребенка донести какую-то информацию, мне кажется, сам подросток не будет читать особо научную либо эзотерическую литературу, ему это неинтересно. Вот. А вот в сказочной именно форме это можно донести. Плюс, если там сочетается какая-то тайна, загадка, приключение, то тем более почему бы нет. И хотя бы вот таким образом ознакомить о нашей действительно какой-то истории, там, происхождение мира со славянской, ну, так вот, со славянского видения, каких-то, опять же, вспомнить былинных там героев, которых в данный момент уже, я считаю, забыли, потому что в большей степени идут у нас все заграничные герои, типа Человеков-пауков, Гарри Поттеров там, но это, ладно, не герои, это современные, скажем так, но, тем не менее, вот эти супергерои, а про наших того же Илью Муромца там, Алёша Попович и так далее и тому подобное, в большинстве своем наши современные дети забыли. Им, мне кажется, стало неинтересно. Ну, такие сказки им стали неинтересны все-таки, потому что время идет, все меняется, и в большей степени, конечно, что-то новенькое такое, опять же, ну, вот я считаю, да. В качестве информационной тоже она идет, эта фэнтези. Опять же, там идет взаимоотношение между самих же, скажем так, вот подростков, между родителями и детьми, допустим, опять же, между детьми и учителями. То есть вот в этой школе описывается несколько иное, скажем так, ну, как сказать-то, иная подача обучения, скажем, относительно того обучения, которое дается сейчас в школах в наших. То есть абсолютно не заинтересовывают детей, а, по моему мнению, все-таки обучаемость ребенка в большей степени, ну, если не больше, то во многой степени зависит именно от учителей. Вот. Вот ты упомянула Гарри Поттера. Она тоже написана в современном стиле, да. Но там тоже есть какие-то интересные моменты, увлекательные, завлекательные, свой какой-то такой план действий, начиная с маленького возраста, заканчивая уже взрослой жизнью. Здесь у тебя что-то похожее прослеживается или как-то вот оно вот в одном возрасте крутится, крутится, крутится, крутится? Нет, тут, мне кажется, похожего совсем нету. Тут даже мой главный герой вначале, когда попадает вот в этот мир Рускалани, он сравнивает, почему меня будут обучать. То есть очередной там какой-то магической школы я попал, либо куда. Ну, Бус Белояр там на определенных примерах ему приводит, что это несколько иная школа, совсем несравнимая. Несравнимая, скажем, с магической, как у Гарри Поттера. Нет. И тут опять же, то есть, ну, я не знаю, по сюжету, ну, они в одном возрасте примерно все остаются. То есть вот как, ну, третью я уже написала, но она не издана там, хотя издателем я ее отправила. Вот, там немножко на год они постарше идут. Вот первая и вторая книга идут, они в одном возрасте, вот пятый класс примерно. Пятый, конец, по-моему, шестого класса, конец пятого, да, ну, пусть 12 лет, вот такой вот летний период там описывается. Все вот эти вот, что происходит приключения, вот в одном примерно. Как-то вот так. Вот, опять же, касаемо других каких-то фэнтези, сказок, вот в том же самом Гарри Поттере через какой-то там портал на каком-то поезде, они там улетали на машине, кто-то в других сказках в дупло залезал, кто-то какой-то магический шар находил, кто-то через какую-то дверь входил, а у тебя через сон попадают люди. Почему вот именно через сон это было выбрано? А я не знаю. У меня многие спрашивают, а как ты пишешь книжки? Я не знаю. Вот как пришло, так и пришло. Вообще не имею понятия, каким образом. Через сон. Но вот в этот мир они пришли через сон. Во второй книжке там будет немножко другой мир. Они спускаются на помощь своему мастеру-кудеснику, который там в первой части, скажем так, на него нападает болезнь неизвестная, от которой, опять же, его не могут излечить. Ну, там уже вот играет роль магия злых сил, скажем. Вот. Ну, вот в другой мир они уже попадают несколько иначе, не через сон. Но это уже продолжение. Это уже другая история. Вот. Пока мы ее не будем затрагивать, наверное, но пока про первую поговорим. Хорошо, хорошо. И еще такой вопрос. Вот, опять же, сравниваем, да, привязался к этому Гарри Поттеру. Конечно. Да, пускай будет он как-то образец для того, чтобы было чем-то сравнивать. Да. Им запрещалось использовать магические свои навыки в обычной среде обитания. А вот что касаемо твоих героев, то, что они через сны получают. А дело в том, что у нас нет магических никаких применений. У нас идет обучение, скажем так, волшебству, либо чуду с помощью, скажем, ну, без магических каких-либо действий. То есть никаких волшебных палочек, никаких зелий нету. То есть это все раскрывается внутренние способности человека, которыми человек когда-то владел. Но со временем, скажем так, обо всем забыл. Либо забыла там память какая-то вот человеческая, либо вот время все сыграло, либо опять же современные вот эти сейчас потоки идут. И учителя-кудесники, которых я так вот назвала там в сказке, они просто-напросто помогают им вспомнить о своих когда-то умениях, которые когда-то, может быть, в прошлых жизнях у них были. Вот. Либо еще когда-то вот владели те вот наши предки во времена Ведичества. Вот. То есть они всего лишь вспоминают, ну и вспоминая, обучаются, скажем, для них новым наукам, новым искусствам. Владение, общение с природой, скажем, опять же, уметь общаться со всеми вот этими стихиями, но тут пока в первой книжке там они две стихии только, насколько я помню, сама ну, проходят. Это водное в основном и огненное. Вот. Ну, то есть вот в связи вот с этими раскрытиями у них открываются какие-то такие способности, чему-то они учатся. Опять же, открытие интуиции. Я не хочу сказать, что это магия какая-то. У каждого человека интуиция есть как таковое, но у кого-то она раскрыта, у кого-то она закрыта. Мало того, кто-то даже не верит в то, что интуиция вообще существует на белом свете. Вот, как у меня подруга одна заявила давным-давно, то есть если, допустим, вот я не вижу Бога там или кого-то там, какие-то вот высшие силы, значит, этого нету. Ну, я говорю, на данный момент ты находишься в нашем городе, ты не видишь соседний город, это не значит, что его нету. Но спорить с такими людьми абсолютно бесполезно, поэтому пусть она останется при своем мнении, я осталась при своем. Вот. Но, тем не менее, вот наши обучаются ребята там таким вот искусством. Поэтому почему бы не применить их, скажем, в современном мире? Ну, как-то аккуратно. То есть не показывая, что это прям вот так вот я умею. Ну, там с умом они пользовались. Но не то, чтобы прямо запрещение такое было. Нет, такого запрещения нету. Ну, я к чему подводил? Что все-таки обучение происходит, воспоминания происходят, и эти знания можно в обычной жизни тоже применять. Да, конечно. А раз так, то я к чему дальше подвожу-то? Я же хитрый. Я Ну, подвожу, конечно. да, я же подвожу к чему? Если человек прочитал книгу и получил знания через буковки, через слова, относящиеся к другому человеку, в этом случае он же ведь тоже что-то приобретет, что-то вспомнит, какие-то знания. И вполне возможно, что эти знания в обычной своей жизни он тоже сможет применить. Я правильно тебя понимаю? Да. А почему нет? Если этим увлекаться, то да. Я считаю, вполне. Мне кажется, они вполне ну, реалистичные такие. То есть ими можно пользоваться. Но опять же, зависит от того, насколько человек это примет, насколько он в это поверит. Но по описанию там вполне, я считаю, работа с огненной стихией, там главный герой учится ходить по углям. Почему бы в нашей жизни научиться кому-либо, вот современному ребенку, там, либо взрослому ходить по углям? Это же, мне кажется, в большинстве своем некоторые это владеют. Вот. Опять же, чтение мыслей, то есть то, чему их обучают там. Это все можно, опять же, применять в современном обществе. Опять же, почему и нет? Поэтому, да, чему они там обучаются, здесь можно вполне это применять, использовать. С тобой опасно. Так вот посидишь, с тобой поговоришь, а ты там мысли все раз-раз-раз просканируешь, прочитаешь. Нет, не-не-не. Я только учусь. Да ладно, знаю я вас, сказочников-писателей. Чем вы там напишете, сами все уже умеете. Ладно, хорошо, хорошо. А скажи, пожалуйста, что-нибудь из книжек своих ты чуть-чуть там прочитаешь, чтобы стало понятно суть? Есть такая задумка что-нибудь прочесть? Прочесть в том смысле или кратко? Ну, какой-нибудь абзац там, чтобы понять. Есть, ну, так... Я поняла, но не знаю, если только конец самый. То есть у них смысл в том, что в этой книжке идет загадка в чем. То есть обнаруживается некий пятачок леса, который начинает погибать. И в этом пятачке леса, опять же, наших героев туда заносит по любопытству большому ихнему. Они обнаруживают дерево, которое оказывается вещим. Вот. И возле этого дерева скапливается огромное количество змей. Вот, стоп. Все хорошо, хорошо. Да, а то сейчас ты все расскажешь. Я просто думал, какой-нибудь абзац просто маленький бы взять, прочитать. Но так обычно авторы делают, когда приходится им книгу. А вот, смотрите, тут вот где-то у меня что написано. И как-нибудь там маленький кусочек прочитает. Ладно, хорошо. Давай вот что сделаем. Я сейчас начну уже задавать вопросы, потому что не хочется тянуть с вопросами, ко второй части дожидаться не будем, а сразу к вопросам перейдем. Почему? Потому что вот когда разговариваешь, и сразу вопрос какой-то появляется от наших радиослушателей, как-то вот прямая беседа такая образуется. А сразу еще хочу напомнить нашим уважаемым радиослушателям, зрителям, что свои реплики, вопросы, пожелания вы можете отправлять нам через наши сайты slavradio.org. Slavradio пишется латиницей, одним словом. И также у нас есть канал в YouTube, youtube.com/slavradio. Вот там, пожалуйста, пишите свои реплики и вопросы, но только по-человечески, осмысленно, с пониманием. Если вдруг будет прорываться гоблиновская такая структурка, то мы вас будем удалять нещадно. Итак, Алексей Юхна, а где можно приобрести книги? Они в основном продаются в Москве. Ну, у вас в Москве можно через сайт их не заказать. Это издательство «Вариант». Вот, они с первую книжку издали вместе с издательством «Концептуал». Вот. А вторую книжку они издали уже самостоятельно от себя, то есть вот от издательства «Вариант». У них есть сайт, и через этот сайт можно заказать, приобрести, либо в Москве, там в каких-то магазинах тоже они, насколько я знаю, продаются, по-моему, «Белые облака», какие-то еще какие-то магазины крупные. Но мне кажется, лучше уточнить вот именно у издателей. Понятно. Далее, «Солнце». Светлана, здравствуйте. Магические приемы, которые обучается мальчик, выдуманные или их можно применять в реальной жизни? Какие конкретно можно применять в жизни? Благодарю. По поводу магического ты уже ответила, что это не магическое, а наше древнее знание. Да, а вот выдуманные или невыдуманные, их применять, не применять в жизни, ты уже тоже ответила. А вот конкретно можно применять в жизни какие? Вообще все? Ну, как вариант, да. Ну, то есть они, кроме как способностей, там каких? Ну, я не думаю, что совсем все. Ну, как чтение мысли вполне можно. Но также они научились там проходить через твердые, через стены там и все остальное. То есть, ну, в жизни они, естественно, тоже этим могут пользоваться. Ну, я не знаю, насколько это, конечно, человек может научиться. Это уже очень сложный такой вопрос. Но у меня-то там мои герои научились. И они вполне это могут применять. И впоследствии они будут этим пользоваться. Опять же, у них там такое же искусство было, как выживание в лесу. Там вот у них Кудьяр вел это искусство. То есть мало того, что он их обучает, как выйти из любой тайги, там из какого-либо леса, но пока не выходит из этой тайги, он их обучает, как можно выжить в ней. То есть чем пользоваться, чтобы не умереть с голоду, как построить тот же самый навес, шалаш, либо-то еще что-то в этом роде. То есть почему бы не применить, опять же, эти знания в нашей жизни? То есть вполне это тоже возможно, я считаю. Опять же, работа там вот с водой идет, со стихией воды, я имею в виду. Ну, там тоже описывается несколько способов, вот, благодаря чему, благодаря этому, чему они научились. Но это надо читать так, всем сразу не перескажешь, не перечислишь. Вот, опять же, у них там такой идет предмет, как зеленичество. То есть, ну, это по типу, как в Гарри Поттере, там они тоже свои какие-то дели учили там и все такое. Опять же, у них с применением это все заклятий и палочки. Здесь же вот у них там учат, обучает травница, так зовут местную мастерицу. Вот, учат не только, знакомит она их с этими травами нашими там и все такое проще, рассказывает какие-то там, опять же, истории про эти травы, там, про ромашки, про еще про что-то, заинтересовывает, скажем так, детей, но опять же учит их, как варить на основе их какие-либо настои, там, укрепы для, скажем, восстановления сил там или еще что-то. Опять же, почему это не применить в нашей жизни? Вполне возможно, я считаю. А опять же, еще один предмет там идет как кобничество. Это по нашим приметам, по народным, по животным, по, скажем так, птицам определяют погоду. То есть, вот, пожалуйста, еще одно применение в нашей современной жизни. Почему бы и нет? То есть, получается, если тот же самый Гарри Поттер – это просто развлекуха, где они произносят какие-то заклятия, которые в жизни применить невозможно, то в этой книге есть практически реальные подсказки, как жить. Если уж пошел в лес, вот тебе, пожалуйста, подсказка, как благоустроить свое жилище, как защититься. Если уж травки какие-то... Да, как выбраться оттуда, как благоустроить, как... Угу. То есть, если вот какие-то травки, то их как собирать, как приготовить. Ну, это здорово. На мой взгляд, это даже лучше, да, нежели чем просто фэнтези какое-то. Ну, я считаю, более полезная информация, мне кажется. Тут проскакивает. Так что солнце. Ну, можно перемешку с историей, с загадкой. Не просто чистая информация идет, а вот именно что с какой-то тайной, которую нужно впоследствии раскрыть. Вот этим она и держит, скажем так, до конца внимание человека, читателя, то есть кого угодно. Хорошо. Далее Людмила задает вопрос, который уже мы обсуждали, но я обязан его прочитать. Всем здравия. Где можно купить эти книги? Какое издательство их напечатало? Желаю успеха в творчестве и всех благ. Издательство «Концептуал» вместе с издательством «Первое». Вариант. Да. И теперь уже вариант самостоятельно печатает. Заказать можно на сайтах издательства. Но я думаю, что отправка там тоже есть по всему земному нашему шару. Далее. Солнце, Светлана, расскажите, если можно, как вы стали писать книги, с чего начали? Может быть, нужно сначала составить план или еще что-то? Посоветуйте. Вот Солнце тоже, видимо, хочет писать книги. Ну, я рассказывала, что первую книжку я начала по плану писать. Причем для меня по плану что-то писать или раскрывать – это большая дикость. По той простой причине, что я не написала ни одного сочинения в школе. Потому что мне это было неинтересно, либо я не знаю почему. Вот. Но вот для первой книжки я именно составил план. То есть по старшему сыну я взяла как главный герой его вот эти характеристики, характер там, его поведение. Потом собаку у нас, которую на тот момент мы недавно завели, мы ее тоже взяли туда как главный герой, но немножко видоизменили. Вот. Потом мелких своих, вот на тот момент они маленькие, я их тоже туда воткнул, в эту сказку. Они у меня были как семья гномов, там, короче, гномиками такими небольшими. Ну, короче, частично что-то взять вот так из семейных каких-то ситуаций, которые вот так вот со стороны смотришь и просто диву даешься. И ждешь, когда же это все закончится и кто победит. А потом это просто-напросто туда внедряешь, раскрываешь. Вот. Но это первая книжка по плану, как я рассказывала. Дальше у меня уже как-то планы неинтересны были. Просто не приходило. Либо какие-то картинки, образы приходили, либо вот во сне что-то приходило, что я раскрывала. Ну, вот так вот они и шли дальше. В общем, солнце, хочешь написать книгу? Составь план по своей семье. Прям по своей жизни. Собаку. Да, да. Сюда включай. Соседи, как тролли, включи туда. Какую-нибудь там еще. Змей Горыныча. Я с одной работала вместе. Она у нас там хозяйка была. Вот она мне, Света, напиши про меня. Ну, я про нее написала, правда, она про себя не читала. Вот. Ну, и хорошо, что она про себя не читала. Потом я написала вот в первой же книжке, взяла свою любимую свекровь. одного из образов вот тоже. Но она, правда, прочитала, расстроилась очень по первости. Но потом я объяснила, что ничего страшного такого не было, и это все любя происходит. Ну вот, пожалуйста, то есть героев куча вокруг ходит. Просто надо либо обратить внимание, либо рассмотреть, я не знаю. А лучше завести семью. Это вообще прям вот первый шаг к написанию книжек, мне кажется. Да, ты мне, знаешь, напомнила такой, помнишь, мультик-то про Незнайку, который хотел художником стать. Вот он рисовал каждого, да, и каждый ему пытался портрет потом на голову одеть. Ты, говорит, про него рисуй, про меня не рисуй. Вот я так... Хотела, мне кажется, мне книжку надеть на голову. И эту книжку издала здесь, в Рязани, очень плохого качества, куча ошибок, никакой редактуры там не было. Но, тем не менее, эта книжка была. Муж подарил маме своей эту книжку мою. Вот, она прочитала ее за 2 часа, вычитала там все, что вот как она считает, написано было про нее. Очень расстроилась, не разговаривала со мной 3 месяца. Но потом ее отпустила. Она поняла, что я ничего такого плохого не имела. Хотя там ничего плохого и не было, в общем-то. Но все было весело на тот момент. Ну, в общем, да, что здесь плохого-то? Каргаты старые, типа того, да? Ну, нет, она нет? Там добрая была. Бабушка и гномиком она там была. А, ну, тоже, вот. То есть гномики понятно кто, и все встало на свои места. Хорошо. Ну, да. Так что ж так ее затронуло-то? Что ж прям так... Ну, но она сказала, вот, кто-нибудь снимет по этой книжке фильм, и все поймут, что это я. Ну, то есть она... Вот, ее очень это расстроило. Что все догадаются, что это вот по ней, вот это вот главный герой, ну, один из героев был написан, скажем так. Понятно, вот. Понятно. Не щадишь, ну, не щадишь ты своих близких, не щадишь. Нет, я их люблю. Ну да, когда любишь, у тебя любовь такая, нещадная, уж любить так любить, по-русски. Хорошо. В общем, другими словами, хочешь, это я солнце отвечаю, хочешь написать книгу, заведи семью, собаку, там, свекровь, кто там еще по плану, да. Соседи, посмотри, и все будет хорошо. Составляй да, планы, все. Начальника веселого такого, с чудинкой там, вот что-нибудь такого. Угу. Ну, меня туда можешь включить, я там буду какой-нибудь тоже весельчак У. Марьяна... Нет, это не тебе, это я солнце говорю. Я надеюсь, надеюсь, ты меня не включишь туда. Марьяна Власта. А то я ведь точно тебя поймаю с этой книгой, буду с тобой бегать. Я злопамятный. Так, Марьяна Власта. «Быть добру». А вы видите, чем закончится ваша книга? Ну, то есть, если все приходит в процессе, или все-таки видите образы и ведете к нему? Не, не вижу. Нет, я в процессе вижу. Вот первую книжку, например, которую, опять же, я написала, но она у меня закончилась. Но я не знал, как победить плохого главного героя. И я дала ему возможность уйти. Вот в связи с чем продолжилась вторая книжка. То есть у меня же главный плохой герой остался непобедимым, значит, надо было его как-то победить. Вот. Понеслась вторая книжка. Во второй книжке образовалась зацепка, которая, скажем так, получилась, вот из-за которой получилась третья книжка. Но в третьей мы все-таки всех победили, наконец-то. Но все равно, изначально начиная писать, я не знаю, чем это все за дело закончится. И сейчас вот у меня очередная книжка в главе, короче, есть, там часть я начала, написала. То есть я знаю, что там будет вот это, вот это, вот это. Но окончательно я знаю, что наши победят. Это у меня во всех книжках так. Но как они победят, вот этого я не знаю. То есть это все идет в процессе. То есть что-то там вот это произойдет. То есть конкретно я не могу сказать, чем закончится та или иная. Угу. А ты какую-нибудь глобальную политику не будешь туда приписывать? Может быть, и там есть какие-то персонажи из глобальной политики? Политику я не люблю. А так и не люби, ты ее туда вставь, да и всех персонажей не гномиками там, а кем-то еще сделай. Нет, это мне что-то там они не действуют как-то. Это неинтересно для меня. Ну а что, они никакие не волшебные, не сказочные, это все серьезные, скажем так, люди, короче. Нет, они неинтересные. Ну ладно, неинтересно. Я думаю, наступит время, и все встанут на свои места. Ладненько, идем дальше. Солнце опять тебе вопрос задает. Светлана, расскажите, пожалуйста, как дети реагируют на вашу книгу? Что или кто им больше всего нравится? И как вы думаете, почему? им нравятся все. Реагируют они хорошо. Вот в первое время реагировал старший сын в основном, потому что младший на тот момент был года 2 либо 3, а среднему было 4-5. То есть они вот для моих книг еще были, скажем, не до того возраста, немножко не доросли. А сейчас вот как раз одну я им читаю вслух, когда пишу, другую читаю вслух. Вот у меня в одной книжке, которую я сейчас как раз пишу, третью, она называется «Сила трех». Это вот как раз про моих этих чудиков. Но там, естественно, возраста такие, ну, подростковые, там младшие девочки, по-моему, 4-5-6 лет где-то. Одному получается 7-8, и старшему сыну вот как раз там получается 10-12 лет. Вот у них там определенные приключения. И вот в этом вот приключении задействована наша Пипа. Пипа – это наша собака. Но она там не совсем простая собака. Она там, пролетев под водопадом пыльцы, превращается, во-первых, в маленькую такую, типа с голубя, размерчиком. Во-вторых, попробовав пыльцу, у нее вырастают стрекозиные крылышки. Мало того, начинает разговаривать. И если Пипа в нашей жизни такая вся боится всего, там где-нибудь забьется лишний раз, ни на кого не налезет, там она такая деловуха до невозможности. Но вот Пипа наш всем нравится в этой сказке, потому что она там огонь собака. Хоть и маленькая, но такая вот прям за всех заступается, нарвучая. Палец в рот не клади. Вот. Вот в первой книжке у меня там еще один присутствует персонаж. Ушакрыл называется. Тоже очень интересный. То есть, знаете, больше всего нравятся персонажи вот такие не человеческого образа, а именно вымышленные, выдуманные. Вот. Либо собака, превращенная в какое-то такое неизвестное существо, либо вот ушакрыл, который летает с помощью ушей, но опять так же разговаривает, она может передавать там на расстоянии какие-то мысли, читать мысли. Ну, как знаете, вот у них там телефонов нет, она там вот такое вот, скажем так, применение вот у этих ушакрылов там. Вот, потом еще в одной книжке «Моби» называется, там такое тоже интересное существо. Ну, вот такие вот, кстати, существа и больше нравятся моим детям, которые вот именно такие вот сказочно-волшебные, придуманные, да. Светлана, а нравятся сказки абсолютно наши? Ты скажи, а дети-то себя узнают? Ну да, иногда. Средний у нас обычно. Вот это вот про меня написано или про Ваню. Это Ванец старший. Средний – это Миша. Ну, в некоторых сказках я уже сейчас никого из них не описываю. Я говорю, уже отстаньте от меня, это просто какой-то очередной герой со своими фантазиями, со своим настроением, там, не знаю, со своим характером. То есть просто вот он такой. Вот такой он пришел и такой идет по сказке. То есть не описываю уже никого из своих. Вот кроме как вот «В силе трех». То есть вот она у меня две книжки уже, ну, две сказки уже готовы, третья сейчас вот в голове сидит, надо там дойти до цели, выручить девочку, победить всех плохих. Вот. Но это еще в процессе все. Понятно. Просится наружу сказка. Понятно, понятно. Да, она идет. А тут в чате рекомендация. Не убивайте злодея, потому что без него продолжения не будет. Ведь всегда его возвращают, всегда прощают. Там, да? Убили вроде, а он опять там появляется, гад. Вот в первой части, вот я его первый не убила, во второй я его не убила, но он у меня отправился, ну, в другой параллельный мир теней, а в мире теней так мы дошли до того, что он даже почти хороший стал. Вот, то есть у меня в первых трех книжках никто никого не убивает, наши победили, но тем не менее добро опять же восторжествовало, а зло, можно сказать, превратилось в добро даже, вот как. Угу. Перевоспитался он там в тенях. Да. Ну да, там взаимоотношения определенные, любовь, там дружба и все такое прочее. То есть он понял, что это лучше, чем быть плохим. Ну да, меньше попадает. Артем из Краснодара. Что скажете насчет сказка «Ложь»? Почему так говорили сказители? Ну я бы не сказал, что сказка «Ложь». Не каждая сказка «Ложь», это нельзя так обобщать про каждой сказки. Поэтому я даже не знаю, что конкретно ответить на этот вопрос. То есть это спорный вопрос, я не могу сказать, что сказка «Ложь». Даже взять мои же те же сказки, в них очень много доли правды, скажем так. Но ведь Артем не имел в виду, скорее всего, что ложь – это не правда или кривда. Ложь – это поверхностное изложение. Ложа сверху. А вот сказители говорили, сказка – ложь, то есть не кривда. не обман. Да в ней намек, кто познает, тем урок. Может быть, вот здесь вот через сказку тоже какие-то даются знания, которые вроде бы поверхностные. Они всегда давались. И в старых сказках давались, в русских народных это везде всегда давалось. Только наши современные дети уже старые народные сказки не читают. Опять же, вот у меня старший, ну, он взрослый, но на тот момент он просто взахлеб слушал вот эти вот русские народные сказки. Когда родились вот эти двое, им вообще вот эти сказки были неинтересны абсолютно, ни в каком возрасте. Поэтому, ну, не знаю, просто сказки должны расти вместе со временем, может быть, вот так вот. И в современных сказках, опять же, закладывать определенную какую-то информацию, которая заложена была в тех наших давнишних сказках. Ну, опять же, с таким смыслом, чтобы заинтересовывать их, ну, и привлекать к чтению, чтобы интерес был у детей, просыпался. То есть вот так вот. Угу. Хорошо, дальше. Максим Архипов. Здравия всем. Здравия, Алексей. Здравия, Светлана. В ведической школе Рускалания есть или предполагается обучение способом передачи информации друг другу? Каким способом? Телепатически, образами и так далее. Ну да, там есть, естественно, они обучаются. Вот именно они обучаются, во-первых, заглушать либо как свои мысли, чтобы, скажем, ну, мысли этого человека, ну, свои мысли, чтобы не прочел кто-то чужой. То есть они обучаются читать чужие мысли. Мало того, они там обучаются даже входить в сознание, ну, какого-то другого человека. Вот. Потом у них есть такой же опять предмет, как языкознание, про который я еще не упоминала. Это уметь читать и слышать, общаться с животным миром, с животными, с птицами. То есть вот этому они тоже обучаются. Но разница, опять же, в том, что если человек просто мысли, допустим, ну, как информацию считывает, то в случае с животными либо с птицами, ну, то есть с животным миром, это переходит как в образах, то есть в картинках. То есть птица, допустим, либо какое-то животное, там, существо, передает информацию в виде образов. Ну, то есть вот как картинка в кино, допустим, он увидел, то есть не сказал вот так вот словами, а вот таким вот образом. И они этому тоже у нас обучаются, главные герои. Там у одной героини девочки уже частично была открыта вот эта способность, но в современном мире она никому, скажем так, об этом не рассказывала, считая, что ее сочтут за сумасшедшую или еще что-то. И в связи с чем, то есть это не совсем такая вот способность, ну, нормально, скажем, для нашего мира, но думал, что это и нет на самом деле, поэтому она не верила особо вот в свою эту способность, пока не попала вот в эту школу, где они, мало того, еще и стали более раскрывать все это дело. Угу. Вот. Но все дети попадают в школу через сон, правильно? Других, ну, там попадают очень многие, но остаются нет. То есть изначально в книге попадает там несколько человек, которые проходят определенные испытания, и в процессе этого испытания отсеиваются. Вот, и в результате там по истории, по этому приключению остаются 5 детей. То есть там 3 мальчика остаются и 2 девочки. И вот с ними в основном происходят вот эти вот приключения, какие-то там разгадки тайн, как в современном мире там какие-то описываются ситуации, которые, допустим, опять же, отношение ребенок, учитель первоначально, вот главный герой идет в школу, у него определенные отношения с этой учительницей складываются, но по мере обучения вот в этой школе, скажем так, он не то чтобы заставляет, а у нее само меняется к нему отношение, и у него и учеба там налаживается, и все. Ну, как-то вот так вот, да. Далее, Марьяна Власта. Как найти уверенность в себе, чтобы открыть в себе эти способности? Это надо поверить в себе, я так понимаю. А это очень сложно. Я не знаю, как это найти. Но в первую очередь, да, поверить в веру в себя. Угу. Далее, Дмитрий Калашников, реплика. Благодарю. И желание, я хочу сказать еще, да, желание. Хорошо. Дмитрий Калашников, благодарю автора за книгу. Видимо, твоя книга уже была Дмитрием прочитана. Так, далее, Марьяна Власта. Жить с человеком, который расскажет всю правду всем, наверное, опасно, неосознанным. Опасно, наверное, неосознанным, если живет рядом с человеком, который всем может правду рассказать. Хорошо. Солнце, Светлана, а какой породы ваша собака? Ой, у нас породы вообще неизвестные какие-то. У нас неизвестный науке зверь. У нас папа русский тойтерьер, а мама шпиц. Интересненько. А Пипа получилась такая что-то там, короче. Мало того, ну, у нас один глаз больше, другой меньше, она у нас не раскрылась при рождении. Вон она ходит, сокает коготками по полу у нас и хвостом виляет. Вот, ну, в целом она симпатичная, ушастая. Симпатичная. Ты мне прям напомнила анекдот про крокодила. Угу. Когда там это борцовские собаки бились. В конечном итоге чемпион остался один. И там, кто победит чемпиона, получит $1 000 000. Тут выходит такой мужичок с корявенькой собакой такой. Та хрум-хрум съела ее. И говорит, а что за порода такая? Да не знаю. Когда лапы, когда хвост отрезали, крокодилом называлась. Ну, из этой серии. Ладненько, идем дальше. Марьяна Власта. А подражание детей персонажам из ваших сказок безопасно? Вот чувствуется такой женский вопрос, который детям сказки читают. Я, кстати, когда начала «Силу трех» писать, то я назвала изначально их нашими же именами, которыми они названы. Но папа наш сказал, что не надо, поэтому я их переназвала. Но нет, я не считаю, что это что-то опасное такое. Почему бы не описать какие-то ситуации, которые происходили в семье, ну, я имею в виду такие вот, не страшные, там, ужасные и так далее и тому подобное, ну, типа юмористических, либо еще какие-то. Ну, и вставить их в книжку. Ну, в какую-то историю, скажем так. Ну, я не знаю, я не вижу в этом ничего опасного. Ну, просто, мне кажется, ну, очередная какая-то интересная либо история, либо еще что-то. Я думаю, что Марьяна здесь уточняла про своих, например, детей. Если она вашу сказку будет читать, то в этом случае не будет опасно. Возраст. Дело в том, что первую книжку, вот мне рассказывали даже наши издатели, мои издатели, первую книжку там мама читала, мальчик 6 лет. Вот. И что удивительно, 6-летний ребенок, скажем так, вполне понял и принял ту информацию и сказку, которая там давалась. Но дело в том, что второй часть идет, ну, немножко так, как сказать, пострашнее, что ли, там вот такие вот описываются сцены. Вот. И она задалась вопросом, а как же читать вторую книжку? Типа, ему же страшно будет. Но опять вопрос, а зачем было 6-летнему ребенку читать, то есть, данную литературу, если для такого возраста есть определенная литература, где указаны возрастные какие-то рамки, категории и тому подобное. Ну, я не знаю. Вот она. Вот-вот, как раз тут задали вопрос, а покажите ее, а вот она и пришла, вот она, чудо. Хорошо, идем дальше. Александр Иванов, как смотрите на создание злых героев из реальности, например, рептилозавры и прочие? Не поверите, у меня есть они, но не рептилозавры, у меня есть драк-ящеры. Ну, драк-ящеры, анунаки, что-то в этом роде. Вот. Ну, это из современной, скажем, науки, фантазии или еще что-то. Но некоторые это считают в большинстве своем, что это на самом деле все есть, существует. Вот эти цивилизации наземные и так далее и тому подобное. Вот. Ну, вот у меня, да, они присутствуют в одной из сказки, где, кстати говоря, наши вот «Сил трех», там они сражаются с анунаками, с драк-ящерами, которые определенные цели свои на Земле здесь придерживаются, чтобы там, ну, что-то совершить плохое, нехорошее. Вот. Потом они, наши же, опять же, герои попадают к другим цивилизациям. Не знаю, известно, слышали, нет, Рантия такая из цивилизаций, но они дружественные, слава богу, они нашим помогают, опять же, раскрыть определенную способность. Но это в той сказке, скажем. То есть, да, вполне это у меня описано. Не в этой, но в других это у меня есть, существует. Хорошо, у нас есть один слушатель и зритель, Владимир. Он иногда пишет так в виде шутки, может быть, в формате шутки. Если в эфире не будет упомянут анунаки и рептилоиды, эфир не состоялся. Все, сегодняшний эфир состоялся. Но я хочу сказать, опять же, вот это вот все упоминается в основном во взрослых, скажем, каких-то разговорах и передачах и так далее и тому подобное. Но в детских не особо все это затрагивается. Вот. В детской литературе, я имею в виду. В детской литературе, ну, я в крайнем случае не встречала присутствие у данных персонажей ну, в фэнтези, там, в сказках или еще что-то. А так как вот у меня это есть, опять же, вот в первой части у меня там получается теневая сторона, то есть тоже я участвовала в каком-то там, я не помню, подписали меня там, как это называется-то, я забыла уже. Ну, короче, где-то я участвовала, что-то там с литературой связано, начала рассказывать про свою эту книжку, что там присутствие было тени. Ну и они начали связывать, опять же, вот эту вот тень, вот где этот Райкин играет, вот это вот там с тенью связано. Еще какие-то взрослые, опять же, произведения, которые с тенью. Типа, вот я срисовала это оттуда. Ну, извини меня, опять же, взять взрослые вот эти какие-то истории там, произведения и тому подобное, и опять же написать это все в детской форме, в сказочной, чтобы было более понятно, чтобы ребенок, скажем так, мог отличить хорошее от плохого. В качестве, опять же, той же тени это плохой персонаж, а в качестве, ну, обычного, скажем, какого-то существа, ну, персонажа, это совсем другое. И поэтому мне чем еще нравится детская литература, но вот именно своя же. А тем, что, ну, что вот информацию можно донести до ребенка. В этом вот жанре, в сказочном жанре, можно донести до ребенка информацию очень интересно вполне. И да и до взрослого, и до ребенка, и, ну и от детей это зависит, от какого возраста, вот был задан вопрос. Мне кажется, все-таки больше от 9-10 лет, если читать вслух, допустим, если ребенок не очень любит. У нас, например, наши не любят вслух читать сами, ну и просто не любят, поэтому им вслух читаем сами, ну, либо папа, либо я, когда по мере написания. Ну, что-то вот так вот. Светлана, вот сейчас модное такое слово ребрендинг, когда берут какой-то старый персонаж какой-то книжки или что-то еще и начинают его немножечко перефразировать на современный лад, приключения добавляют и так далее. Вот у тебя не было такой мысли, может быть, взять того же Илью Муромца, сделать из него какого-нибудь такого современного героя, чтобы он там в современности что-то такое проявил? Нет, это я не брала, но вот в этой сказке как раз идет Волх, у них мастер, который по оборотничеству причем. То есть он их обучает принимать чужие, но другие образы животных, птиц и так далее. И я не знаю, ну, кто либо помнит, либо нет, вот такого волха, который в былинах раньше описывался, он шел как Волх Всеславович. То есть он как в быка мог превращаться, в муравья, побеждал за счет вот этого какие-то там бои и тому подобное, там, ну, таким вот образом. И вот этот волх у меня тут подфигурирует, как раз вот их мастер-кудесник, который, на которого, скажем так, нападет какая-то неизвестная болезнь, ну, там будет известно уже в самом конце, когда главный герой доберется до вот этого вещего дерева, и вещи дерева раскроет ему все эти тайны, откуда чего взялось. Ну, я бы не сказал, что я раскрывала его, как вот вы сказали, то есть добавляя какие-то способности и так далее и тому подобное, просто он упоминается в качестве учителя, ну и в качестве того, что он сам умеет и какие умения давал своим ученикам, то есть вот ребятам. Ну нет, мне такая не приходила мысль, чтобы взять какого-то старого героя, его разрисовать там и как нового запустить. Ну, не знаю, интересно, но что-то брать, опять же, придумывать. Хорошо, понятно. Солнце. Светлана, мальчику 10 лет, ваша книга будет интересна? Я думаю, да. Хорошо. Потому что я с вами читаю вот с 9-10, то есть им вполне, да, интересно. Угу. Далее, Александр Иванов. Это замечательно, дети будут подготовлены. Скорее всего, реплика на тот момент, когда мы говорили про практические аспекты этой книги. Дальше, ну а и может быть даже не совсем про это, когда мы говорили про всяких там рептилоидов и анунаков и прочее. Тут, кстати, еще писиглавы, еще такое слово здесь в чате появилось. Писиглавы. Ладно. Максим Архипов. Вопрос эфир. Светлана, в вашей книге герой попадает в школу перед 1 сентября? Это как, альтернатива современному образованию или расширение кругозора? Мне кажется, расширение кругозора. Мне кажется, современное образование нам достаточно в школу дают. Но вопрос, какое образование, это уже другой вопрос. Но как расширение кругозора, почему бы, да, не узнать о наших славянских каких-то там традициях, праздниках и так далее, там подобное, которое описывается в сказке. То есть по мере того, какие там праздники, праздник того же Ярила там, или еще какие-то там равноденствия осенние и весенние, и там расписывается вот, как они их, скажем так, празднуют, с какими, ну, я не знаю, конкурсами, там не конкурсами, нашими по-современному, скажем так, можно назвать. Но почему бы не расширить таким образом кругозор? Какие раньше были интересы, скажем так, в то время, которых сейчас нет, о которых сейчас забыли абсолютно, по-моему. Но в большей степени забыли, если нет у человека определенного вот именно интереса, настроя на эту тему, то да, это все забыто. В общем, получается, что это такой сказочный факультатив обучения нашей древности. Хорошо. Ну, да. Хорошо. Итак, все вопросы и реплики мы озвучили, и пришло время что-либо доброе, вечное сказать нашим радиослушателям и зрителям в заключение. Говори. Ну, сейчас скажу. Надо же подумать что-то. Ну, побольше добра в мир. Побольше добра в мир, детей, и опять же побольше в мир. Рожать, создавать такие вот семьи, как у нас, веселые, где совсем не соскучишься, иногда иной раз даже и думаешь, что чокнешься. И читать побольше сказок, в том числе моих. Вот. Ну, что-то типа того, не знаю. Угу. Вот как сказала, что на грани, да, так на грани. Так вот, всегда да. Творческие люди, они всегда живут на грани. Вот если бы не было тех, кто тебя на эту грань выводил, и ты думала, чокнусь, не чокнусь, наверное, бы книги такие не получались. Ну что да, же, бывает. Ну что же, друзья мои, мне остается в заключение напомнить, что по одному из современных календарей у нас 27 февраля 2019 года, среда. Мы рассматривали тему «Ведическая школа Рускалани», а мы это кто? Алексей Орлов, ведущий, и наш уважаемый гостья, сказительница, автор книг Светлана Лафинова. Светлана, низкий поклон тебе за участие, за то, что поделилась своими такими интересными наработками сказочными. У нас в нашей жизни, как известно, сказок не хватает. И вот хочется, чтобы сказки были настоящие, практические, а не просто так высосанные из пальца, непонятно о чем. И также низкий поклон всем нашим радиослушателям и зрителям за то, что писали такие интересные реплики и вопросы. Ты что-то хочешь сказать? Да нет, наверное. Я хочу вас поблагодарить, что вы меня пригласили на радио. Хорошо. Ну что ж, друзья мои, всем добра. До новых встреч. Увидимся и услышимся. Будьте добры. В эфире Народное славянское радио.